Глава 6. Даша. Машина останавливается возле ночного клуба в самом центре Москвы. Выйдя из машины и ожидая, пока Луиза расплатится с водителем, я, как завороженная, смотрю на бесконечные цветные мигающие огни фасада клуба. «Пошли», — говорит Луиза. Один из охранников без каких-либо эмоций на лице открывает нам дверь. «Подожди меня здесь». После этих слов Луиза уходит, и я начинаю рассматривать клуб изнутри. Мне еще никогда не приходилось бывать в подобных заведениях. Клуб еще пуст. Время открытия не наступило. В центре зала возвышается сцена. А на ней в самом центре стоит шест. Он уходит прямо в потолок. Шест натер до блеска и, отражаясь в свете фонарей, слепит глаза. От созерцания этой красоты меня отвлекает Луиза. Она не одна. С молодым мужчиной, на лице которого скользит легкое недовольство. Причем кажется, что это его пожизненная маска. Вот. Луиза показывает на меня. «Я тебе о ней рассказывала. Даша». Мужчина, как мне кажется, критически осматривает меня с головы до ног, ничуть не стесняясь. Мне неловко. Чувствую себя товаром на базаре. «Это Жорик», — представляет его Луиза. «Очень приятно», — говорю я. «Да-да», — задумчиво отвечает он, продолжая рассматривать меня. 18 лет есть?» «Да, 19 мне». «Паспорт покажи». «Паспорта нет». Вздыхаю. «Тут такое дело, Жорик», — начинает объяснять за меня Луиза. «У нее паспорт украли. Денег сделать новые пока нет. Ну, сам понимаешь, Москва». Уснула, сумку и украли вместе с паспортом. «А вдруг она еще несовершеннолетняя?» — спрашивает Жорик, пристально глядя мне в глаза. «Кто потом отвечать будет? Нафига ты ее без паспорта привела?» «Да совершеннолетняя она, успокойся ты», — уговаривает его Луиза. «Посмотри на фигуру. Может такая быть у 17-летней девчонки?» «Сейчас и у 15-летних не такие бывают», — парирует он. «Мне проблемы не нужны, ты знаешь». «Не будет проблем», — продолжает обрабатывать его Луиза. «Подзаработает денег и сделает себе новый паспорт. Ну ты посмотри, от чего отказаться хочешь. Часто к тебе такие приходят. Посмотри на фигуру. Рост 175, а весит всего 55 килограмм. И то за счет сисек, а глаза... Зеленый да с поволокой. А разрез глаз какой, посмотри. Мужики с ума сходить будут. Хозяева тебе еще спасибо скажут». От ее описания я окончательно смущаюсь и краснею. «Да, что есть, то есть». Неуверенно соглашается Жорик. «Мордашка и тело, что надо. А то ведь в последнее время народ никакущий пошел. Как ни крась, все равно страшнее жизни. Клиенты даже выговаривать стали уже. Шутка пока, но кто их знает». «Ну, вот видишь». Еще более уверенно заявляет Луиза. «Давай посмотрим девочку». «Иди к шесту», — командует Жорик. Оказавшись на сцене, я вспомнила, как когда-то в детстве занималась бальными танцами. Правда, это было давно. «Раздевайся», — слышу команду Жорика. Оглядываюсь. По залу ходят официанты, охранники стоят у стены с любопытством, наблюдая за сценой. «Вот так? При всех раздеваться?» «Ну...» Нетерпеливо требует Жорик. «Раздеваться будем? Только топлес давай, за так разглядим». Кто-то включает ритмичную музыку. Поборов последние сомнения, начинаю двигаться в такт музыки. Решаю отстраниться от присутствующих. Не смотрю в зал. В конце концов, Луиза права. Это всего лишь работа. Понимаю, что от меня здесь ждут не танцев. Поэтому медленно стягиваю с себя майку, потом и лифчик. Скинув голову, берусь за пилон и прижимаюсь к нему грудью. Холод металла сразу же опаляет кожу, которая тут же покрывается мурашками. Но я не обращаю на это внимания. Я не должна подвести Луизу. «Достаточно». Слышу громкий голос Жорика. «Пойдет. Одевайся». Услышав слово «достаточно», начинаю судорожно собирать свою одежду со сцены и одеваться с такой быстротой, что вызываю смех у скучающих у стены охранников. «Идите к Славику», — говорит Жорик уже Луизе. «Жорик, я тебя люблю». Луиза кидается ему на шею и целует в щеку. «Знаю я вашу любовь», — отмахивается он. Потом Луиза ведет меня в другой зал, в котором стены оказываются полностью зеркальными. Там нас встречает миловидный парень явно нетрадиционной ориентации. «Славик», — сухо представляется он. «Даша», — отвечаю. «Не, не пойдет», — недовольно произносит он и морщится. «Не звучит». Он внимательно, точно так же, как и Жорик, осматривает меня. С ног до головы и обратно. И потом говорит, поднимая вверх указательный палец. «Дакота будешь». «Как?» — переспрашиваю. «Дакота». говорит Славик тоном, не терпящим возражений. «Так, будешь приходить сюда каждый день в 8 утра. Еды с собой не бери, только воду попить. Все, пока, жду тебя завтра». «Это хореограф наш», — объясняет мне Луиза, когда мы выходим из зала. «Будешь ходить к нему неделю. Он будет ставить тебе танец. С ним не спорь. Он наш род не очень уважает, так что лучше не нарывайся. Слушай его. Будет тяжело. Зато он сделает из тебя человека».